Глава 36. Города в Индии огромные, битком набитые, не протолкнешься. Но стоит выбраться за город, на необжитые просторы, и за целые дни пути, бывает, ни души не встретишь. Помню, я все гадал. Куда же попрятались 950 миллионов индийцев? Вот так же и у него дома. Рановато я пришел. Только занес ногу над цементной ступенькой крыльца, как навстречу мне из дому выскакивает какой-то парнишка. На нем бейсбольная форма, а в руках бейсбольное снаряжение. Торопится, видно. Но при виде меня застывает от удивления. Не ожидал. Оборачивается и кричит в открытую дверь. «Пап, твой писатель пришел!» И мне уже на бегу. «Здрасте!» Его отец выходит на крыльцо. «Доброе утро!» «Это был ваш сын?» Спрашиваю я недоверчиво. «Да», — он улыбается, довольный. «Жаль, что вы толком не познакомились. Он на тренировку опаздывает. Его зовут Ник Хилл, но лучше попросту Ник». Вот мужей в прихожей. «Не знал, что у вас есть сын», — говорю. И тут раздается лай. Пыхтя и пофыркивая, навстречу мне вылетает собачонка. Черно-бурая, беспородная. Прыгает вокруг меня на задних лапах. Да еще и собака, — добавляю я. Она не кусается. Та-та сидеть. Та-та хоть бы ухом повела. «Здрасте!» — снова доносится до меня. Звучит не так отрывисто и напористо, как у Ника, а протяжно, немножко в нос, чуть плаксиво. «Здрасте!» И на это «ау!» я вздрагиваю и оборачиваюсь, будто меня тронули за плечо или дернули за штанину. За открытой дверью гостиной стоит, прислонившись к дивану и застенчиво глядит на меня, смуглая малышка в милом розовом платьице. На руках у нее рыжий кот, она держит его под грудь. Передние лапы торчат вперед, голова втянута в плечи, остальное свисает до пола. Висит, как костюм на вешалке, но, похоже, им это даже нравится. «А это ваша дочь?» — догадываюсь я. «Да, Уша». «Уша, солнышко мое, ты уверен, что мокасину так удобно?» Уша отпускает мокасина. Тот невозмутимо шлепается на пол. «Здравствуй, Уша!» — говорю я. Она подходит ближе и глядит на меня из-за папиной ноги. «Ну что ты, детка?» — спрашивает он. «Чего ты прячешься?» Она не отвечает, только смотрит на меня с улыбкой и прячет лицо. «Сколько тебе лет, Уша?» — спрашиваю я. Молчание. Тогда Писин Молитор Патель, всем известный попросту как Пи Патель, наклоняется и подхватывает дочку на руки. «Ты ведь знаешь, как ответить, а? Тебе 4 годика. 1, 2, 3, 4». С каждой цифрой он легонько нажимает ей на носик указательным пальцем. Малышку это страшно смешит. Она хихикает и утыкается лицом ему в шею. Кончается эта история очень хорошо.